Я ехал со скоростью 40 миль и мог спокойно подумать о моем удивительном пассажире. Глянув вниз, переключая скорости, я случайно увидел его руку, лежащую на колене. Пальцы были широко расставлены и напряжены. И вдруг я вспомнил, где я его видел. Я узнал именно его руку, загорелую, с синеватым отливом под ногтями. Он стоял тогда в баре в Сандауне спиной ко мне, и его рука лежала на прилавке рядом со стаканом. Он разговаривал с Биллом, а я стоял позади него, не желая прерывать их разговор. Потом Тюдор осушил свой стакан и ушел. Теперь я поглядел ему в лицо. — Как жалко Билла, — сказал я. Коричневая рука слегка дернулась на колени. Он повернул голову и стал смотреть на меня. — Да, конечно, жалко, — медленно сказал он. — Я надеялся, что он будет скакать на моей лошади в Челтенхэме. — А вы большой любитель лошадей? — спросил я. — Да, конечно. — Я был как раз позади него, когда он упал, — сказал я, и, подчиняясь какому-то импульсу, добавил, — слишком много вопросов возникает по этому поводу. Я почувствовал, как огромное тело Тюдора напряглось рядом со мной. Я знал, что он все еще смотрит на меня, и его присутствие давило почти физически. — Да, наверное, — сказал он. Он явно хотел еще что-то добавить, но передумал и посмотрел на свои часы. — Подвезите меня, пожалуйста, к отелю «Плаза». — У меня там деловая встреча, — сказал он. — А где это? — спросил я. — А тут недалеко. Я покажу вам. Своим тоном он низводил меня до роли его личного шофера. Мы проехали несколько миль в молчании, мой пассажир был, по-видимому, погружен в размышления. Когда мы подъехали к Брайтону, он показал мне дорогу к отелю. — Спасибо, — сказал он холодно, неуклюже вытаскивая грузное тело из моего приземистого автомобиля. Всем своим видом он давал понять, что принимает солидную услугу, оказанную ему совершенно посторонним человеком, как нечто должное. Он сделал уже 2 шага в сторону от машины, как вдруг обернулся и спросил: ваше имя? — Аллан Йорк, — сказал я. — Всего доброго. Я отъехал, не дожидаясь ответа. Я тоже умел быть резким. В зеркале я видел, что он стоит на мостовой, глядя мне вслед. Я возвратился на ипподром. Джо ждал меня на скамейке у дороги. Он с трудом открыл дверцу машины и плюхнулся на сиденье, что-то бормоча. Когда он повернулся ко мне, я обнаружил, что Джо Нантвич пьян. Почти совсем стемнело, и я зажег фары. Я подумал, что существуют более приятные занятия, чем вести по извилистым дорогам в Доркинг Джо, который дышал на меня перегаром. А я вздохнул и включил скорость. Джо чувствовал себя глубоко обиженным. Это было обычное дело. Джо был убежден, что во всем, что с ним случалось плохого, был всегда виноват кто-то другой. Хотя ему едва исполнилось 20 лет, он был хроническим ворчуном. Трудно сказать, что было хуже, его нытье или его хвостовство. И если жокеи относились к нему с терпимостью, это свидетельствовало об их добродушии. Многое прощалось Джо за его несомненные жокейские достоинства, но он плохо использовал их, хотя бы уже тем, что придерживал лошадей, а сейчас, напившись средь бела дня, он мог вообще потерять место. — Я бы выиграл эту скачку, — ныл он. — Дурак ты, Джо, — ответил я. — Нет, честное слово, Аллан, я должен был выиграть эту скачку. Я его точно поставил на место. Я перегнал всех. Они у меня все были сделаны как надо. Он изобразил руками пилящее движение. — Дурак ты. Напиваешься во время скачек, — сказал я. — Чего? Он не мог сосредоточиться. — Пьешь, — сказал я. — Ты чересчур много выпил.